Недовольно нахмурившись, Мейсон налил себе еще кофе, выплеснул воду вместе с яйцами в раковину и включил тостер. Он снова уткнулся в газету, на этот раз сосредоточив внимание на признании Белграйда. Постепенно кухня наполнилась отвратительным запахом сгоревшего хлеба, из тостера вырывались клубы дыма. Адвокат, выругавшись, выключил тостер, одним глотком осушил вторую чашку кофе и, забыв про ветчину, бросился в ванну. Приняв душ, он побрился, глядя отсутствующим взором на собственное отражение в зеркале. Руки его двигались автоматически. Вернувшись на кухню, Мейсон включил приемник, с сомнением посмотрел на яйца, лежащие в раковине, потом со вздохом снова включил тостер. На этот раз он внимательно следил за аппетитно подрумянивающимися ломтиками хлеба. Полицейские, занятые поисками известного адвоката Пэри Мейсона и до этого собиравшиеся только вручить ему повестку в суд в качестве свидетеля, теперь разыскивают его по гораздо более серьезной причине, — сообщил диктор. Хотя они и не уточнили, какова именно эта причина, но из надежных источников стало известно, что Мейсона собираются арестовать по обвинению в убийстве. В связи с заявлением Джорджа Белграйда, который был найден исключительно благодаря стороне местной газеты, окружной прокурор вызвал детектива в качестве свидетеля на заседании жюри присяжных. Последовала борьба между газетой и окружным прокурором, завершившаяся победой главного судебного исполнителя штата. Белграйд был найден в укрытии, которое им обеспечивала газета, в надежде получить преимущество первой опубликовать захватывающие сведения. Ему вручена свидетельская повестка. Такая же повестка приготовлена на имя Пола Дрейка, главы детективного агентства. Диктор закончил выступление обещанием сообщить последние сведения о дальнейших событиях в следующем экстренном выпуске новостей. Пока же все попытки разыскать Пэри Мейсона были безуспешны. Сильвия Оксман и Матильда Бейсон также исчезли. Новости закончились. Из динамика плелась веселенькая музыка. Мейсон горестно посмотрел на обугленные останки очередной порции тостов. Выключив тостер, он с полчаса беспокойно расхаживал по комнате, озабоченно хмурясь. Затем, приняв наконец решение, надел костюм, плащ и шляпу, запер дверь квартиры, вышел на улицу и двинулся по бульвару. Добравшись до ближайшей аптеки, он подошел к телефону и набрал номер Дрейка. — Привет, Пол, — сказал Мейсон, когда детектив поднял трубку. — Узнаешь? — Да. Откуда ты звонишь? — Из аптеки. — Можно спокойно говорить, Пол? — Наверное, да. — Послушай, Перри, мне чертовски жаль, что вся эта история с Белграйдом вышла наружу. Ты ведь знаешь, не принимай близко к сердцу. — остановил его Мейсон. — Нет смысла переживать по этому поводу. — Мне все понятно, и я тебя ни в чем не виню. — Спасибо, Пэри. — Просто мне хотелось, чтобы ты знал, как это меня беспокоит. — Но раз так, то все в порядке. — Послушай, ты мне нужен. Ко мне в агентство пришел Маннинг, у него важная информация. Я получил повестку, и к 2 часам должен явиться в качестве свидетеля в суд. Боюсь, что вызовут и Маннинга. Я думаю, что тебе лучше поговорить с ним. Может быть, ты и сам захочешь, чтобы он дал свидетельские показания. Ты, конечно, знаешь, что тебя ищут. Как ты думаешь, ты мог бы уйти из агентства так, чтобы тебя никто не выследил? Постараюсь. Прекрасно. В таком случае передай Делли, чтобы она все сообщения, которые будут касаться меня, оставляла в сейфе. Приведи с собой Маннинга. Смотри так, что никто за вами не следил. Поезжайте до угла улиц Адамса и Фигуэра. Если у вас все будет в порядке, сними шляпу и держи ее в руке. Я возьму такси, и если у меня на хвосте никого не будет, то я пересяду в твою машину. Если же за нами будут следить, то шляпы не снимай. — Понятно. Думаю, что у меня есть отличные сведения для тебя. Все будет выглядеть вполне впечатляюще, логично и драматично. По-моему, это спасет тебя и твоих клиентов. — Как скоро мы можем встретиться? — Ну, если хвоста не будет, то через 4 часа. Если же за нами будут следить, то потребуется время, чтобы избавиться от наблюдателей. — Хорошо. До встречи, — сказал Мейсон и повесил трубку. Он зашел в ближайшее кафе и торопливо проглотил 2 яйца всмятку, тост и ветчину, затем поймал такси на углу Назвав шоферу первый попавшийся адрес, он добрался до тихой улочки, потом вдруг сказал водителю, словно внезапно вспомнив,